черноволосая Галли. Декабрь 54 года до Рождества Христова, ноябрь 53 года до Рождества Христова. Со всеми нашими 8 легионами зерно в порту Итии кончится еще до конца года, сказал Тит Лабиен. Сборщики не слишком-то преуспели в его заготовке. У нас очень много соленой и копченой свинины, масла, свекольного сиропа и сушеных фруктов, но очень мало пшеницы и нута. Нельзя ожидать, что солдаты будут сражаться без хлеба, вздохнув, согласился Цезарь. Самое страшное в засухе то, что она ударяет по всем. Ни в Испании, ни в Италийской Галлии я не могу купить ни зерна, ни бобов, там тоже голодают. Он пожал плечами. Что ж, нам остается одно — рассредоточить на зиму легионы и принести жертву богам в надежде на будущий урожай. Очень жаль, что наш флот так потрепан, — бестактно заметил Квинт Титурий Сабин. В Британии, несмотря на жару, урожай был обильным. С полным флотом мы бы могли переправить пшеницу сюда. Присутствующие внутренне содрогнулись. Цезарь, лично следивший за состоянием флота, но не имевший влияния на ветра и приливы, мог воспринять сказанное как упрек. Но Сабину повезло, наверное, потому, что Цезарь с первого дня их знакомства держал его за пустослова и дурачка. Он только бросил презрительный взгляд и продолжил. «По одному легиону в район». «Кроме земель атрибатов», — внес предложение Коммий. «Мы пострадали меньше других и вполне можем прокормить 2 легиона. Если для будущего весеннего сева ты выделишь нам некоторое количество нестроевых солдат». Сабин опять вмешался в разговор. «Если бы вы, галлы», — заявил он ядовитым голосом, — «со статусом чуть выше рабского, не считали ниже своего достоинства ходить за плугом, фермерство не казалось бы вам слишком трудным. Почему бы не привлечь к этому орды бесполезных друидов?» «Или уж сразу римлян первого класса, Сабин», — спокойно сказал генерал и улыбнулся Коммию. «Хорошо. Значит, Самара Брива вновь готова принять нас. Но Сабина я вам не дам. Думаю, ему будет лучше отправиться в земли Эбуронов со своим 13-м легионом, прихватив с собой Котту в качестве равноправного заместителя. Они хорошо устроятся в Атватуке. Это место, конечно, не соответствует статусу Сабина, но уверен, он приведет его в должный порядок». Легаты наклонили головы, скрывая улыбки. Цезарь только что послал Сабина в самый худший из гальских районов, откомандировав вместе с ним человека, которого тот ненавидел, чтобы они на равных управляли ордой новобранцев, кое-как сбитых в легион, имевший к тому же не самый счастливый из номеров. Немного сурово по отношению к Котте из рода Аврункулеев, а не Аврелиев. Но кто-то ведь должен приглядывать за дурачком. И все, кроме бедного Котты, были довольны, что Цезарь не выбрал кого-то из них.